funkhauseuropa.de. Funkhaus. Europa. Программа на русском языке. Добрый вечер. В студии Дина Мишина. Сегодня в программе. Ансамбль «Земер» вернул утраченную музыку. Эдуард Артемьев представил нового героя. Русскоязычный берлинец осваивает интернет. Но сначала новости. С ними вас познакомит Олег Зиньковский. Нюрнберг. Количество безработных в июне снова снизилось. На немецких биржах труда были официально зарегистрированы 2 миллиона 614 тысяч человек, на 50 тысяч меньше, чем в мае. По сравнению с тем же периодом времени прошлого года, число не имеющих работы снизилось еще существеннее, на 97 тысяч. Эксперты отмечают, что экономическая конъюнктура в стране остается стабильной. Массовый приток беженцев пока не отразился на статистике по безработице. Берлин, Бранденбург. На региональном рынке труда ситуация также развивается позитивно. В столице без работы 177 тысяч человек, на 4 300 меньше, чем месяцем ранее. Это самый низкий показатель со времен воссоединения Германии. В Бранденбурге на биржах труда отмечается 101 тысяча человек, на 3,5 тысячи меньше, чем в мае. Стамбул. В Турции арестовано 13 человек, которых подозревают в причастности к теракту в стамбульском аэропорту во вторник вечером. В результате самоподрыва троих смертников погибли как минимум 43 человека, около 240 получили ранения. Турецкие власти полагают, что за нападением стоит радикальная группировка «Исламское государство». Сообщают также, что все трое подорвавших себя боевиков были выходцами из постсоветского пространства – узбек, киргиз и гражданин России – дагестанец. В Москве пока не прокомментировали эти сообщения. Берлин, Потсдам. Новым интендантом медиакомпании «Рундфунк Берлин Бранденбург» стала 54-летняя тележурналистка Патрисия Шлезингер. Она сменила на этом посту прежнюю руководительницу РББ Дагмар Райм, которая ушла на пенсию. Шлезингер, избранная пока на 5-летний срок, заявила, что ее цель – сделать РББ еще сильнее, а программу еще лучше. В годы профессиональной деятельности она работала международным корреспондентом АРД в Сингапуре и Вашингтоне. Позднее вела популярный тележурнал «Панорама» и руководила отделом культуры теле- и радиокомпании НДР. Кассель. Доплата к российским пенсиям, которые получают ветераны войны, не всегда должна вычитаться из немецких пособий. Так постановил Федеральный суд по социальным вопросам. Он рассмотрел иск двоих выходцев из России, бывшего военнослужащего, которому 94 года, и его племянницы, которой 81. Мужчина, как участник Великой Отечественной войны, получает дополнительно к пенсии 1000 рублей, примерно 14 евро. Его родственница, как пережившая блокаду Ленинграда, 500 рублей, в пересчете 7 евро. Оба живут в Дуйсбурге и получают также немецкое пособие по старости. Социальное ведомство прежде вычитало у пожилых людей, соответственно, 14 и 7 евро из ежемесячных пособий. Судьи постановили, что для блокадницы это неправомерно. Она может приравниваться к выжившим узникам концлагерей и получать пенсию без вычетов. А вот 14 евро из пенсии ветерана войны по-прежнему будут удерживать. О главных событиях дня рассказал Олег Зиньковский. И в продолжение новостей посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов заявил, что он не располагает данными, подтверждающими причастность гражданина России к теракту в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Время идет, ничто не стоит на месте. С 1 июля в нашей программе многое изменится. Для тех, кто хочет слушать нас раньше, трансляция передачи будет начинаться уже в 18.00 в интернете на странице www.funkhauseuropa.de. Те, кто не успеют выйти онлайн в 6 вечера, могут позднее слушать нас в интернете в любое время, скачивая звуковой файл на той же странице. А те, кому удобно пользоваться привычным радиосигналом на волнах FM, смогут принимать нашу программу на тех же частотах. Но, обратите внимание, не в 21.00, как сейчас, а в 21.30. Изменения вступят в силу 1 июля. Слушайте нас в интернете и в эфире. Funkhaus Europa. Немецкое радио на русском языке. Небольшие изменения коснутся и радиожурнала о еврейской жизни. Долгие годы он выходил в эфир по четвергам. Со следующей недели будет выходить каждую среду. Но автор и ведущая останется неизменной. Светлана Кузьмина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинаем с обзора новостей. Украина. В городе Днепр, бывшем Днепропетровске, появилась улица Менахема Менделя Шнеерсона, более известного как Любавичский Рэбе. В этом городе прошли детские годы еврейского мудреца. Сегодня там проживает весьма влиятельная еврейская община, насчитывающая не менее 50 тысяч человек, и находится крупнейший в мире еврейский центр. Литва. В старом еврейском квартале Вильнюса сделано важное открытие. Группа работающих там израильских археологов нашла фундамент и стены старой синагоги, в которой, по имеющимся данным, молился один из величайших еврейских мудрецов Элиягу бен Шломо Зальман. С израильскими специалистами активно сотрудничают правительство Литвы и мэрия Вильнюса, для которых важно, чтобы страна ассоциировалась не только с Холокостом. Германия. В Еврейском музее Берлина открылся летний культурный фестиваль. Он продлится 3 месяца. В программе – концерты, литературные чтения, выставки, выступления джазовых музыкантов из США, Польши, Израиля. Зрителей ждет спектакль Нью-Йоркского уличного театра, знакомство с новым переводом книги Шолом Алейхема «Тевье молочник», детский праздник и другие мероприятия. Летний культурный фестиваль открылся прекрасным концертом, необычным и трогательным. Ансамбль «Земер» предложил слушателям программу, составленную из произведений, казалось, навсегда утраченных в «Хрустальную ночь». 9 ноября 1938 года гестаповцами были сожжены и разбиты 4500 пластинок и матрицы с записями знаменитых еврейских музыкантов. Издатель пластинок с лейблом «Земер», хозяин магазина еврейской литературы Герш Левин, оказался в концлагере Заксенхаузен. О судьбе человека, который внес огромный вклад в сохранение еврейского музыкального наследия, рассказывает скрипач «Земер-ансамбль» Марк Кавнацкий. Он осел в районе, который назывался Шоенфельд, здесь в Берлине. В том районе на тот момент жило очень большое количество еврейских выходцев из стран Восточной Европы. Через некоторое время он там же организовал фирму, которую назвал «Земер», то есть «Песня» в переводе с иврита, на которой записывались преимущественно, главным образом, еврейские артисты. Дело в том, что после выхода «Rassengesetz» евреям было запрещено выступать публично, и «Земер» таким образом оказался одним из немногих таких оазисов, где еврейские музыканты, где еврейские артисты еще могли записываться. Герш Левин старался сохранить на шеллаковых пластинках лучшее, чем мог похвастаться в золотые 20-е открытый миру жизнерадостный город Берлин. После ужасов и потерь Первой мировой люди желали забыть прошлое и наслаждаться жизнью. Как грибы плодились модные кабаре, театры ревю, ночные клубы, где перед публикой выступали популярные артисты. На следующий день их шлягеры распевал весь Берлин. Свою лепту в общий хор вносили знаменитые еврейские музыканты и актеры. Там записался, например, замечательный скрипач Андреас Вайсгербер, ученик венгерского композитора Йену Хубая, чей чардаш он исполняет на записи, если не ошибаюсь, как раз 1938 года, и которую, соответственно, в нашей программе исполняю я. Это был Хазанут, исполняется у нас с Фабианом Шнедлером. Там есть Уилли Розен, он исполняет немецкий шлягер «Im Gasthof zu Golden Schnecke». Это абсолютно немецкий шлягер, его пел весь Берлин. Но другое дело, после того, как его записал Уилли Розен, еврей, эта вещь была забанена как еврейская музыка. Сам Уилли Розен, опять же, как и многие другие артисты, записывающиеся на «Земере», войну не пережил, он был убит в Аушвице. Долгие годы считалось, что музыкальное наследие, собранное Гершем Левином и любовно перенесенное на пластинки, утрачено безвозвратно. Но случилось чудо. Из прошлого стали всплывать и появляться на блошиных рынках, в частных коллекциях, пластинки издательства «Земер». Эти записи многие считались абсолютно безвозвратно утраченными, если бы не доктор Райан Лотц, который начал ездить по всему миру и собирать оставшиеся пластинки, их дигитализировали, и через некоторое время немецкая звукозаписывающая фирма Bear Family Records дигитализировали эти записи и сделали выпуск коллекции из 11 дисков и огромные книги, посвященные Земмеру и биографиям артистов, которые выступали там. Идея возродить музыку со старых пластинок родилась у сотрудника Берлинского еврейского музея, ныне вокалиста ансамбля Фабиана Шнедлера. Несколько лет назад, когда музей открывал выставку «Берлин Транзит», посвященную еврейской жизни столицы в 30-е годы, он предложил вернуть к жизни старые записи Гирша Левина. Выдающемуся музыканту, живущему в Веймаре американцу Алану Берну, поручили создать ансамбль, способный идею реализовать. Так родился Земмер ансамбль, все участники которого – музыканты-виртуозы. Они и сыграли музыку со старых шипящих пластинок. Часть вещей мы полностью переаранжировали. Они звучат абсолютно по-другому, чем они звучат на исторических записях, при том, что изначальный посыл, изначальный контекст мы, конечно же, старались сохранить. Вскоре Земмер ансамбль отправится на гастроли. Музыканты будут играть на фестивалях в Канаде, Польше, Германии. В концертах прозвучат и мелодии, восстановленные из записи Гирша Левина. Оказалось, пластинки, как и рукописи, не горят. Радиожурнал о еврейской жизни подготовила и провела Светлана Кузьмина. Еще сады не засыпают, сады не засыпают. Еще земля следы, следы бережет. Не уходи, не уходи. Еще в домах смеются в домах окна. Ты слышишь? Прости со мной, прости со ты прости со мной, ты прости со мной, полночью, полночью, только полночью, только полночью, а ночи сегодня не будет. Будет музыка, ночи не будет. Будет вечная музыка, музыка. Скорби не будет. Будет музыка, будет музыка. Смерти не будет. Будет, будет музыка, будет музыка. Музыка навсегда. Музыка навсегда. Пели Галина Беседина и Сергей Тараненко. А сегодня мы прощаемся еще с одной постоянной рубрикой. В последний раз выходит в эфир музыкальный журнал. Константин Куц использовал эту возможность, чтобы познакомить вас с новой пластинкой Эдуарда Артемьева. Известный композитор написал саундтрек для фильма «Герой». Говорят, Эдуард Артемьев без особого восторга относится к попыткам эстрады освоить его творение. Еще 30 лет назад будущий мэтр очень сдержанно отзывался о песне «Дельтаплан», созданной на его музыку из фильма «Родня». Уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Популярность такого рода, кажется, не очень нужна главному электроакустику страны, автору множества экспериментальных сочинений. И можно представить, как Артемьев воспринял еще одну билетризацию своего произведения. В последней его пластинке со страстью признанной поп-звезды поет Дима Билан. В фильме «Герой» он сыграл главную роль. Сомненья тень, надежды миг, пришли ко мне внезапно. Я вспомнил вас и летний день, и солнце луч закатный. Тепло руки и взгляд случайный зажгли во мне огонь былой любви. Я жду тебя, мой тихий ангел, когда вернешься ты. Романс в исполнении Димы Билана служит последним аккордом альбома «Герой». Что и понятно, эта песня звучит в одноименном фильме во время финальных титров, как необязательное дополнение к ленте в гармониях классического мюзикла. Между тем, саундтрек Артемьева к мелодраме из времен Первой мировой предлагает ностальгию другого рода, взгляд в прошлое как опыт для настоящего. Первые слушатели отмечают реверансы автора к музыке собственной. Один из треков и вовсе звучит как своеобразное продолжение классической ныне мелодии из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Thank you. Музыка Эдуарда Артемьева сама по себе не гарантирует фильму успешную прокатную судьбу. В длинной фильмографии 78-летнего композитора, безусловно, хитов проката не так уж и много. Это прежде всего картина Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова времен их максимальной творческой формы. Однако мастер уровня Артемьева свою планку держит неизменно высоко, каким бы ни получился фильм. И как на сей раз замечают острики, саундтрек – это едва ли не самое лучшее в герое. По словам создателей фильма, герой задумывался чуть ли не как российский ответ американскому эпосу «Унесенный ветром». Масштаб зрители не оценили. В российском прокате он провалился, а за рубежом права на показ купили только Южная Корея, Китай и Турция. Другое дело – мелодии из фильма, недавно появившиеся отдельным диском в глобальной продаже. Сочинения Эдуарда Артемьева вызывают неизменный интерес у любителей экспериментальной музыки. Для них он давний признанный гений. Вес Эдуарда Артемьева среди профессионалов таков, что любую его работу можно расценивать как нечто вроде мастер-класса. В саундтреке к фильму «Герой» он предлагает подумать, какой должна быть качественная киномузыка. Главным в его карьере этот фильм едва ли станет. Но синтезируя находки прошлого, новые мелодии Артемьева немного напоминают отчет о проделанной за десятилетия работе. То и дело, заглядывая на территорию музыки популярной, композитор сохраняет моцартовскую непринужденность даже в самых сложных своих опытах. Его музыка звучала на Олимпиаде в Сочи не только потому, что стала советской классикой, но и потому, что это редкий автор, у которого масштаб неизменно сочетается с легкостью дыхания. Вы слушаете программу радиостанции «Фунхаус Европа». Немецкое радио на русском языке. Половина десятого в Берлине. Новости культуры продолжают нашу программу. Лос-Анджелес. Американская киноакадемия в следующем году будет определять лауреатов премии «Оскар» в новом составе. Как сообщает BBC News, в киноакадемию приглашены 700 новых членов. Акцент сделан на женщинах и представителях национальных меньшинств. Ротация вызвана обвинениями в дискриминации. В начале февраля нынешнего года некоторые американские актеры призывали бойкотировать церемонию вручения премии «Оскар» из-за отсутствия среди номинантов чернокожих артистов. Среди новоприглашенных членов жюри – чернокожий актер Джон Боега, актрисы Эмма Уотсон, Алисия Викандер. В этот список также попали российский режиссер-документалист Виктор Косаковский и продюсер Александр Роднянский. Москва. Стали известны имена обладателей первых наград 38-го международного кинофестиваля, который проходит в российской столице. Приз зрительских симпатий получил фильм сербского режиссера Милоша Радовича «Дневник машиниста». Международная федерация кинокритиков ФИПРЕСИ вручила свою награду представителю корейского кинематографа Ким Джон Квану за ленту «Худшая из женщин». Международное жюри Федерации киноклубов России наградило фильм «Дочь» режиссера из Ирана Реза Меркареми. Мюнхен. В баварской столице состоялась премьера документального фильма «Ein deutsches Leben». Лента рассказывает о Брунгильде Помзель, личной секретарше Геббельса. Сейчас ей 105 лет. Молодой женщиной она поступила на работу на Берлинское радио, а в 1942 году получила место в секретариате министра пропаганды. После войны Помзель провела 5 лет в советском лагере. Как считает героиня фильма, ни за что. Лента «Ein deutsches Leben» примет участие в кинофестивале в Иерусалиме. Он начнется 7 июля. Затем картину покажут в Сан-Франциско на кинофестивале, который пройдет с 27 июля по 2 августа. Когда фильм выйдет в широкий прокат в Германии, пока неизвестно. Байройт, организаторы Вагнеровского музыкального фестиваля и дирижер Андрис Нельсонс расторгли договор о сотрудничестве. Нельсонс должен был встать за пульт 25 июля, в день открытия фестиваля. Как сообщили в оргкомитете, инициатором расторжения договора стал дирижер. По его словам, при подготовке Вагнеровского фестиваля сложилась атмосфера, неприемлемая для творчества. Что конкретно имеет в виду дирижер, не сообщается. Гаснет в зале свет и снова я смотрю на сцену отрешенно. Рук волшебный всплеск и словно замер целый мир завороженно. Вы так высоко парите, здесь внизу меня не замечая. Но я к вам пришла, простите, потому что только вас люблю. Хотя бы раз, всего лишь раз, на миг забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнают, и вы маэстро. Пусть мы далеки, когда и нет, и рамы свет нас разлучает. Но у нас одна, да-да, одна, святая к музыке любовь. Начните, я знаю, чудо повторится. Если б знали мой учитель, как вам верит ваша ученица. Я ищу вас спасения и мечтаю, сидя в этом зале, вместе с вами быть на сцене, вместе с вами музыке служить. Сейчас я вырвалась из плена. Прочь тревоги. ваш бесконечно удивленный. Столько лет прошло, но ближе стали вы маэстро мне с тех пор. Он пришел мой час, мой звездный час, играю я для вас, маэстро. Вы в восьмом ряду, восьмом ряду, и тот же зал, и то же место. Пусть мы далеки, как тайне, и рампы свет нас разлучают. Пела Алла Пугачева. Вчера мы начали разговор о пиаре. Гостем студии был знаменитый политтехнолог Игорь Минтусов. Специалисты, хотя и не такого масштаба, есть и в среде русскоязычных Берлина. Впрочем, у героя следующего репортажа еще все впереди. Он очень молод. Правда, как утверждает Ксения Максимова, ее собеседник уже первоклассный специалист. Реклама для компании с мировым именем и собственный сайт, на который каждый месяц заходит миллион посетителей. Берлинцу Даниэлю Булыгину всего 24 года, а он уже стал серьезным специалистом в области онлайн-маркетинга. Для не самых продвинутых слушателей прошу Даниэля на пальцах объяснить, чем он, собственно, занимается. Онлайн-маркетинг – это, ну, скажем так, привлечение покупателей на какие-то сайты, интернет-магазины с помощью интернета. То есть вместо того, чтобы запускать рекламу, допустим, на улице где-нибудь, на автобусной остановке, мы запускаем рекламу на Фейсбуке, в Гугле, на других сайтах. Это только один аспект. Есть и оптимизация сайтов, если компания хочет себя именно продвинуть или в Яндексе, или в Гугле. Есть и маркетинг в социальных сетях, где создаются комьюнити вокруг определенного бренда. То есть это настолько разнообразная сфера, то что даже именно в онлайн-маркетинге надо вообще-то специализироваться. До 13 лет Даниэль жил с мамой в Германии, а после уехал в Москву. Закончил там школу и поступил на экономический факультет МГУ, но почти сразу понял, ему нужно другое образование. В МГУ мне не понравилось то, что там только теория. 80-летние профессора преподают по своим же книжкам 40-летней давности. Никакой связи с реальным миром нет. И мне просто показалось то, что если заканчивать экономический факультет МГУ, я выйду с дипломом, но без опыта. И в итоге это просто корочки, которые абсолютно никому не нужны. Образование, к сожалению, именно теоретическое, ну, это, конечно, формирует человека, но это не значит, что этот человек будет хорошим, допустим, сотрудником или сможет стартовать свой собственный бизнес, основываясь на пятерках в дипломе. Даниэль вернулся в Германию, но выяснилось, что для высшего образования российского школьного аттестата недостаточно. Поиски подходящего университета привели молодого человека в Голландию. Это абсолютная случайность, но, конечно, это и судьба еще сыграла какую-то роль. Хорошо, вот если бы я сейчас отучился бы в МГУ, я не знал, как бы моя жизнь выглядела бы. Я был бы все еще в Москве, а не в Берлине, у меня не было бы своих бизнесов, у меня была бы совсем другая жизнь. После последнего переезда в Европу все изменилось, открылся абсолютно другой мир. Даниэль выбрал медиаобразование, то есть все, что связано с производством видео, включая элементы маркетинга. А параллельно понял, что онлайн-маркетинг – это то, что ему по-настоящему интересно, и стал каждый день самостоятельно изучать это направление. Университетскую практику проходил в Лондоне. В компании, принимающей практиканта, заметили, что парень толковый, и стали доверять ему заказы с огромными бюджетами от крупных клиентов, в частности, от производителей ювелирных изделий «Тиффани». В это же время Даниэль с двумя одногруппниками создал свой первый бизнес – агентство по разработке сайтов, который очень быстро стал набирать обороты. Вскоре объявились инвесторы, предложившие 500 000 евро и трехлетний контракт. Но 3 года молодым и амбициозным ребятам показались целой вечностью для того, чтобы заниматься одним и тем же. Они отказались и тут же придумали другой проект. Мы начали заниматься блогом. И со временем просто каждую неделю каждый из нас писал по одной статье в неделю. Писали, и писали, и писали, и писали. Полгода. Вообще никакой выручки. Год. Ну, там, может быть, там 100-200 евро в месяц. Потом трафик стал увеличиваться. И потом как-то было 100 тысяч в месяц, 200 тысяч в месяц, 500 тысяч в месяц, 700 тысяч в месяц. И сейчас у нас, 1 100 000 посетителей в месяц. Речь идет об англоязычном онлайн-журнале под названием «Трендблог», в котором рассказывается о мобильных телефонах и технологиях. На сайте публикуются статьи, помогающие пользователям решать все насущные проблемы, связанные с мобильной техникой. Журнал дает ответы на вопросы, с которыми люди обращаются в Google. Например, что делать, если завис телефон, или почему стерлись все контакты. Читатели, как видно по статистике сайта, жители всех стран мира, за исключением только лишь Северной Кореи. Сколько людей в мире бьются, пытаясь хоть как-то продвинуть свой сайт? Даниэлю Булыгину удалось уже к 24 годам стать суперпрофессионалом в этой области. Юный Эйнштейн не иначе. Никакой я не Эйнштейн, я никакой не гений, у меня нет никаких специальных талантов. Меня это просто интересовало. Я каждый день читал, я каждый день слушал какие-то лекции, подкасты, видеоклипы. Каждый день. Я просыпался, я читал, учился и учился. Ну, самообразование такое. Мой бизнес вообще-то основан на самообразовании. И никакой я не гений, это может делать абсолютно каждый, кто умеет пользоваться интернетом, кто умеет читать и воспринимать информацию. Что же означают не очень понятные обывателю посетители и клики для молодого владельца сайта? Ну, скажем так, блог приносит достаточно денег для того, чтобы прожить и еще что-то откладывать. Я не живу каким-то дорогим московским лайфстайлом, мне это просто не надо. Я арендую небольшую квартиру в Берлине, я пользуюсь каршерингом вместо машины. Скажем так, деньги меня больше не волнуют. Прибыль молодой человек хочет вложить в открытие новых бизнесов. Каких, пока секрет. Говорит, что цели стать миллионером нет. Просто начинать что-то с нуля – это по-настоящему интересно. Рассказывала Ксения Максимова. Любил ли я тебя? Любил ли я тебя? Я называл тебя крошкой. Я ловил твою каждую волну, а ты все топала ножкой и била посуду мою. Ты так кричала часто, что со мною ты несчастна, но я хотел тебя одну. Ты била по сердцу, говорила мне не приду. Мой альбом красных перцев меняла на траву. О тебе писал я песни, о тебе не интересно, но я хотел тебя одну. Любил ли я тебя? Спроси об этом месяц. С балкона до земли секунд, наверное, 10. Любил ли я тебя? Спроси об этом месяц. С балкона до земли секунд, наверное, 10. Молчал, когда ночью ты вернулась не одна и закрыла дверь прочно. Вот такие мои дела. Но я повел себя достойно, когда назвала ты непристойно. Мои песни я лишь только толкнул тебя легонько. Любил ли я тебя? Любил ли я тебя? Любил ли я тебя? Спроси об этом месяц. С балкона до земли секунд, наверное, 10. Любил ли я тебя? Спроси об этом месяц. Наверное, 10. пел Валя Папирусов. И еще одно любопытное сообщение дня. Ученые выяснили, что употребление в пищу консервированных продуктов разрушительно действует на организм человека. Исследование провели ученые из Американского университета Стэнфорда. Экспертами установлено, употребление даже одного консервированного продукта сразу же способствует росту концентрации такого химического элемента, как бисфенол А. Проще говоря, если человек съест 3 баночки консервированных персиков и 1 банку грибного супа, то уровень бисфенола в его крови возрастет до критической отметки. Бисфенол А – химическое вещество, представляющее собой соединение, которое используют для покрытия внутренних стенок и крышки банки. Самыми опасными консервированными продуктами являются консервированный суп, макароны и блюда из них – фрукты и овощи. Ольга Кормухина. И о спорте. Прокуратура Германии взяла под свой контроль решение ситуации с пойманным на допинге боксером Феликсом Штурмом. В ближайшее время должна быть вскрыта допинг-проба «Б». В феврале Штурм выиграл по очкам у россиянина Федора Чудинова бой за титул суперчемпиона мира по версии ВБА. Команда россиянина осталась недовольна решением судей и подала протест на результат поединка, а также проводила экспертизу перчаток, качество которых вызвало сомнения. Когда вскроют пробу «Б», пока неизвестно. А в эти минуты проходит первая четвертьфинальная встреча на чемпионате Европы по футболу. Играют команды Польши и Португалии. Счет 1-1. Команды ушли на перерыв. Мы встретили ее в обычный день. Она спешила по делам на Пресню, похожая на тысячи других, измученных столичной суетой. Но что-то в ней неведомо влекло, так иногда мотив забытой песни в нас пробуждает светлую печаль о счастье, промелькнувшем стороной. А дальше все, как в классике кино, нелепая любовь и третий лишний, свидание целомудренная высь, не терпящая пошлости ни в чем. Она свой выбор сделать не смогла, а мы считали, что всего превыше не сделать шага дружбе вопреки, чтоб после горько не жалеть о нем. Странно и легко было нам тем летом, столько было солнца и тепла, и моя душа тем далеким светом до сих пор хранима и светла. С тех пор прошло немало зим и лет, мой друг и я, как видно, состоялись, и наши семьи счастливы вполне, покоем и размеренностью дней. Но иногда нам хочется на миг то лето, где мы с нею повстречались и где расстались, чтобы навсегда любить ее и вспоминать о ней. Странно и легко было нам тем летом, столько было солнца и тепла, и моя душа тем далеким светом до сих пор хранима и светла, и моя душа тем далеким светом до сих пор хранима и светла. «120 секунд». Нью-Йорк. Знаменитый лейпцигский скрипач Штефан Арцбергер может покинуть США и вернуться в Германию. Прокуратура Нью-Йорка сняла с него обвинение в попытке убийства. Скрипач приехал в США в марте прошлого года на гастроли. После концерта музыканта задержали в одном из номеров гостиницы, когда он душил женщину. Анализ крови показал, что Арцбергер был в сильнейшем наркотическом опьянении. Музыкант утверждает, что наркотики ему подмешали для того, чтобы ограбить. В этом он обвиняет женщину, с которой пришел в отель. Именно ее Штефан Арцбергер пытался задушить. Ольденбург. Продолжается расследование обстоятельств драки в кемпинге «Висбек», Нижняя Саксония. Установлено, что в ней участвовали родственники, собравшиеся, чтобы отпраздновать день рождения. Кто начал драку и кто кого бил, пока неизвестно. Следователи выяснили, что мужчины пустили в ход бейсбольные биты и палки. Прошлой ночью один из членов семьи скончался в больнице от побоев. Берлин. Зеленые намерены запретить в столице катание в каретах, запряженных лошадьми. Петицию с этим требованием подписали в интернете уже 68 тысяч человек. По мнению защитников животных, гужевой транспорт, служащий развлечением для туристов, неприемлем в городе с оживленным движением. Зеленых беспокоит и то, что лошади работают в жару. Для их отдыха в районе стоянки у Бранденбургских ворот не найти затененного уголка. В прошлом году одна из лошадей умерла прямо на улице. По мнению экологов, для катания туристов достаточно и велорикш. Берлин. 31-летний пассажир искусал одного контролера и избил другого. На станции Эсбана Фридрихштрассе мужчина мешал отправлению поезда. Он встал в дверях и не давал им закрыться. Двое контролеров попытались усмирить пассажира. Тот пустил в ход кулаки, а затем и зубы. Пассажиры помогли задержать хулигана до приезда полиции. Оказалось, стражем порядка он давно известен. Подошел к концу наш последний часовой эфир. Мне осталось рассказать лишь о погоде на завтра. По сведениям интернет-сайта Weather Online, день будет пасмурным и дождливым. В Северном Рейне-Вестфалии 21-23, в Нижней Саксонии до 24, в Гамбурге и Бремене плюс 21, в Берлине и Бранденбурге до 27 тепла. Повторяю, везде пройдут дожди. Напоминаю, что завтра, 1 июля, наша программа впервые выйдет в интернете в 18 часов, а по радио вы сможете нас послушать на полчаса позже обычного времени, в 21:30. А на сегодня это все. Номер телефона нашей редакции 979-933-5620, код Берлина 030. В студии была Дина Мишина. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю всего доброго. Der Tropensommer. Manche machen Koma-Gucken mit 5 Staffeln Breaking Bad. Andere träumen nur vom Meistertitel. Und wir lieben Musik. Wir fahren zu den besten Global Pop Events in Europa. Der Cosmo Festival Sommer. 8 Wochen unterwegs. Von Rudolstadt über Timita bis Siget. Ihr wollt mit? Yes, yes, yes! Funkhaus Europa einschalten, mitmachen und die größten Open-Air-Events in Europa live miterleben. Der Cosmo Festival Sommer. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.